В целях улучшения качества обслуживания разговоры записываются. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Поваренко Юлия Борисовна, разговор записывается. Я вас слушаю. Вам звонили? Да. Александр Николаевич? Александр Николаевич, вам звонок поступал по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой компанией. Дату рождения вашу для сверки данных назовите, пожалуйста. 4.10.82. Александр Николаевич, задолженность у вас имеется перед микрофинансовой компанией «Микредит». А займ вы не закрываете с 15 мая, оплата от вас не поступает. 10 тысяч на сегодняшний день, 500 рублей, сумма для полного погашения вашего договора займа. По какой причине вы до сих пор оплату не произвели? Ну, почему? Это я хотел провести. Я тут раз с вами разговаривал, мне реквизиты никто не предоставил, не дал, а я их потерял. Подождите, у вас нет личного кабинета? Mm-mm. Ну как, у меня личный кабинет, он работает, а у меня есть личный кабинет. А так у меня таких других никаких личных кабинетов нет. Александр Николаевич, вам предоставлялся доступ в личный кабинет в компании «Микредит». Вы ее борите, можете в другом месте. Мы сейчас с вами звоним, чтобы договориться на оплату. Вы готовы производить платежи или вы будете дальше ее морить? В смысле ее морить? Я готов заплатить. Вносите оплату, я вам сейчас отправлю реквизиты вашего кредитора. Либо через личный кабинет на сайте компании «Микредит», подождите, либо через салон связи связной. Скажите, а можете продиктовать свой УГРН? Что? УГРН свой продиктуйте, пожалуйста. 11-47-74-60-52-47-5. До какого числа он действительно у вас? Что? До какого числа УГРН у вас действительно? Но вся информация более подробная находится на сайте нашей на электронную почту сначала компании. Пришлите свои данные. Что вы какие действительно... Какие электронную почту? Мне на мою данные. Электронную как почту... Я не понимаю, вы собираетесь займ закрывать? Или я собираюсь закрывать, просто я переживаю. Ну, закрывайте вашему сумма-то серьезная. Ну, вы же не нам оплачиваете, вы оплачиваете вашему кредитору, компанию «Микредит». Понятное дело, вот вы звонилки, звоните каждый день, меня беспокоите. Я сейчас заплачу, вы дальше будете... Мне беспокоить. Вообще вы законно работаете? Если, Александр Николаевич, вы займ закроете свой в компании «Микредит», никто вас, как вы говорите, беспокоить не будет. А на самом деле сейчас, на данном этапе времени, осуществляется процесс взыскания вашей просроченной задолженности, которую вы 244 дня не закрываете. Поэтому вас никто не беспокоит, а вас уведомляют о дальнейших принудительных взысканиях. Я вам еще раз, если вы мне электронную почту, договор с банком предоставьте, ваша организация, что она действительно сотрудничает. Делать официальный запрос на сайте нашей компании. Вам агентский договор будет предоставлен. На основании чего? Данный агентский договор подписывается между двумя юридическими организациями, никак не между вами. Вы в курсе, что вы заинтересованы? У вас подписан договор займа с компанией «Микредит». Вы нарушаете условия договора займа. Вы нарушаете мою, как бы сказать, частную жизнь. 24-я статья Конституции РФ, почитайте. Вы не знаете, наверное, что такое частная жизнь, каким образом ее нарушают. Частная собственность, вы понимаете. Вы, наверное, не особо грамотны в юридических вопросах. Слышите? Сейчас вы позвонили. Александр Николаевич, наверное, плохо у вас там дела стояли. Нет, почему? Ну, вы мне... Я-то сейчас перезвонил, а у меня до этого звонили. Вы-то перезваниваете, Александр Николаевич, плохо там дела стояли. У меня дела отлично, биткоин поднялся. Ну, я вижу, что плохо. Я вижу, что плохо. Почему? С чего ты так взяла? Так плохо заработали, если вы 10 тысяч оплатить не можете. Ну, с чего ты так взяла? Я тебе говорил, что я оплачу. Хорошо. Информацию мы зафиксировали. Ждем от вас сегодня оплаты в полном объеме. Вы мне тоже, пожалуйста, предоставьте. У меня WhatsApp номер привязан. Всего доброго. До свидания. Чего вы трубку бросаете? А? Вот там сидишь, сучка, слушаешь нахуй. И знаешь, что ты нихуя не права. Здравствуйте. Отрожка Александр Николаевич? Да, как вы узнали? А, ну точно, вы же звонили. Звонили вам по поводу вашей просроченной задолженности в компании «Микредит». Долг у вас на сегодняшний день 10 600 рублей. До 15 числа необходимо внести оплату по договору. Оплата будет с вами произведена? Конечно, будет. Хорошо, данные по договору сохранились, реквизиты, доступ... Нету у меня их, нету. Ну, а как вы планировали оплачивать? Да я не знаю, я вам сколько мне звонят, я говорю, я собираюсь оплатить. Что-то трубку все бросают, не знаю, что к чему. А я вот намеренно хочу оплатить. Ну вы. Микредит? Ну. Ну вот, вот вы звонили, вот вы же микредит? Нет, мы не микредит. А кто вы? Я вам представилась в начале разговора. Да я забыл что-то, я просто прослушал, наверное. Послушайте запись свою, вы же записываете разговоры. С чего вы взяли, что я записываю? У меня Nokia 3300. Ну ладно, тогда да перезвоните. В смысле, подождите, а с чего вы взяли, что я записываю разговоры? Вы почему так на меня наговариваете-то? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.